На следующее утро, когда я прихожу, Нат уже сидит на моем месте за кухонным столом. Кофе? Финч встает и разливает напиток. Он передает Нат кружку, и я замечаю, что это та самая кружка, из которой обычно пью я. Я говорю себе, что это ничего не значит. «Спасибо», — улыбается она ему. Ее одежда выглядит дорого и стильно. Взрослая одежда оттенков крема и меда. «Мне нравится, как ты выглядишь», — говорит она мне, заметив, что я обратила на нее внимание. «Очень оригинально». Я тереблю вышивку на атласном пиджаке Бетти. Финч садится рядом с ней. «Да, Сильвер и правда очень любит винтаж. Всегда находит лучшие вещи». «Откуда, ты говоришь, приехала, Нат?» «Долгая история. Нат смотрит на свой кофе. Мы много путешествовали по делам семьи. Что ты рисуешь?» — спрашивает она у Дудлс. «Колонию космических кроликов на Мальдивских холмах. Отвечаю за нее я, потому что это очевидно». Дудлс кладет фломастер и разглядывает волосы Нат, заплетенные в голландские косички. Я мысленно замечаю, что позже нужно будет посмотреть на вид флип, как их делать. Стелла встает и открывает дверцу холодильника. «Сильвер, я только что рассказывала Нат, как мне удивительно повезло». Тут не только удача сыграла роль, мам. «Прошлой ночью одно из моих произведений купил художественный критик». «Это все твой талант». «Как здорово иметь такой талант», — говорит Нат, попивая свой кофе. Ее зеленые глаза поблескивают. Заглянув под стол, я замечаю, что она босиком. «Я, конечно же, могу помочь вам с чем угодно. Я хорошо готовлю и обожаю животных», — она вздыхает. «У меня у самой была собака. Маленький белый терьер. Я ужасно по нему скучаю». «Что с ним случилось?» — спрашивает Дудлс. Нат корчит грустную гримасу. «Мне пришлось его отпустить». «Плохо», — говорит Стелла и начинает разбивать яйца. «Позвольте мне», — говорит Нат. Берет сковородку и венчик. Начинает открывать шкафчики. «Выпейте еще кофе. Вы, наверное, устали после вчерашнего насыщенного вечера. А знаешь, пожалуй, я так и сделаю». Стелла, улыбаясь, садится обратно за стол. «Я еще сварю», — говорит Финч. «Если хочешь, можешь мне помочь». Нат кладет ладонь на руку Финча и сжимает ее, проходя мимо. Я наблюдаю за тем, как она движется по кухне, так, словно она у себя дома. «Вкусно пахнет, Нат», — говорит Стелла, когда по кухне начинает расходиться аромат готовящейся еды. Нат пожимает плечами. «Да это простое блюдо». Спустя несколько минут она передает тарелки по кругу. «Яйца Бенедикт. Еще я быстро взбила легкий голландский соус и взяла на себя смелость сделать свежевыжатый апельсиновый сок». Дудлс тут же поднимает взгляд от своей раскраски. Берет свой стакан и осушает его до дна. Мы едим в тишине. Нат даже посыпала сливочный соус с зеленым луком. Этот завтрак сильно отличается от привычных нам тостов с джемом. «Тебе нравится, как я приготовила яйца, Сильвер?» Нат обращается ко мне, наклонив голову. «Все идеально», — говорю я, но мой живот неприятно сжимается. «Было очень вкусно, Нат», — говорит Стелла, макая маффином в остатки яйца. «Пальчики оближешь». Кладет вилку. «Хочу тебе кое-что дать». Я наблюдаю за тем, как она роется в ящике, а потом протягивает Нат запасной ключ. Потом они вместе уходят наверх для тура по дому. Финч поддевает меня локтем. «Ну, все хорошо, похоже», — говорит он. «А она кажется довольно славной, правда?» Я стараюсь выдавить из себя улыбку, но получается слишком натянуто. Потом он уходит переодеваться. Мы с Дудлс переглядываемся. «Тебе она тоже кажется славной?» — спрашиваю я. Она задумывается. «Славная, как панкейки!» — отвечает она. Я чувствую облегчение. Дудлс терпеть не может панкейки. Когда чуть позже я спускаюсь вниз, чтобы покормить Пеппер, Нат сидит на коленях, с головой скрывшись в шкафчике. По полу раскиданы кастрюли, подносы и сковородки. «И снова привет!» — говорит она веселым голосом. «Что ты делаешь?» «Сюрприз для Стеллы. Хочу ей, так сказать, спасибо за то, что она без проблем приютила меня у себя. Я не могла не заметить, что немного нарушила привычный порядок вещей, когда готовила яйца». На столе аккуратно разложены проверенные и непроверенные рабочие тетради Стеллы. Рядом с ними я узнаю содержимое универсального ящика Стеллы, который она обычно использует подо все подряд. «Так много вещей!» — говорит Нат. Она закончила мыть шкафчик и теперь стоит рядом со мной. Стелле не нравится, когда все слишком аккуратно и по порядку. «О, я уверена, что она не будет против». Она быстро расставляет банки внутри шкафчика, повернув их этикетками вперед. «Вот так намного лучше». «Мне нужно покормить Пеппер», — говорю я, ища глазами ее миску. Я положила миску для кормления вот сюда, тщательно отмытую. Нан достает мерный стакан. Я покормлю собаку. Она улыбается. Нет, возражаю я. Это моя работа. Я собачья няня. Но ведь это не настоящая работа, не так ли? Говорит Нат. Она все еще улыбается. Нат наклоняется к Пеппер с наполненной кормом кружкой и собирается высыпать его в миску. Пеппер рычит, и та отдергивает руку. Открывается дверь. Входит переодевшийся Финч. «Приветики», — говорит Нат. «Не передумал идти на пробежку?» Тут я осознаю, что она одета в спортивную одежду, как и Финч. «Разумеется, нет», — отвечает он, «хоть я и в ужасной форме». Глаза Нат говорят ему, я бы так не сказала. Я чувствую, как мои руки начинают мерцать, но я быстро это подавляю.